«Попробуй еще с ним связаться», — пробормотал Твит. «У нас всего несколько минут». «Мисс, но не тот. Идеи есть?» Навскидку идей не было. Когда в двух шагах от себя снаружи беснуется порожденная коллективным бессознательным отвратительная тварь, рядом внутри прикидывается настоящим выдуманный персонаж, а ты торчишь посредине, и в голове свербит единственная мысль: «А что я тут, собственно, делаю?» Творческий процесс идет туговато. Я промямлила извинения и покачала головой. Искомая зверь с грохотом и скрежетом преодолевала коридор под вопли ужаса и отдельные винтовочные выстрелы. «Раффлз!» — взвыл Твит. «Долго еще?» «Пару минут, старина», — не отрываясь от дела, ответил медвежатник. Он отложил дрель, взял кусочек пластилина, прилепил его к стенке сейфа и начал заливать дырку чем-то вроде жидкого азота. Сражение за дверью разгоралось. Крики, взрывы, гранат, вопли, автоматные очереди, а затем страшный грохот, от которого содрогнулся потолок и посыпались с полок книги. Потом все стихло. Мы переглянулись. И тут из коридора послышался тихий стук, словно кто-то потюкал в дверь наконечником копья. Пауза, потом снова. «Слава богу!» — облегченно выдохнул Твит. «Наверное, король Пеленор прискакал и отогнал тварь. Но не тот, откройте дверь!» Но я повиноваться не спешила, поскольку опасалась отвратительных тварей из темных глубин коллективного подсознания. И правильно! Следующий удар был посильнее, а следующий еще сильнее. Дверь библиотеки содрогнулась. «Черт!» — воскликнул Твит. «Почему эти пеленоры никогда не появляются вовремя? Раффлз, у нас мало времени!» «Всего пару минут», — спокойно отозвался Раффлз, постукивая по дверце сейфа молоточком, пока Банни тянул на себя латунную рукоятку. Мы с Харрисом переглянулись. Дверь прогнулась под тяжелым ударом. Вороненая сталь треснула. Колесо замка слетело и упало на пол. Вопрос заключался не в том, прорвется ли зверь в библиотеку, а в том, когда. «Ладно», — неохотно процедил Твит, хватая меня за руку перед прыжком. «Кончаем. Раффлз, Банни, уходим!» «Еще секунду», — ответил медвежатник со своим обычным спокойствием. Раффлз привык к жестким временным рамкам и не любил оставлять вскрытие незавершенным вне зависимости от возможных последствий. Стальная дверь снова дрогнула, щель угрожающе зияла. Искомая зверь с оглушительным треском бросалась на последнюю преграду. Книги рушились с полок, поднимая клубы пыли, а в воздухе начало распространяться зловоние. И тут, когда чудовище изготовилось для очередного удара, мне вдруг пришла в голову мысль, которую я безуспешно ловила последние полчаса. «Идея!» Я поманила к себе Твида и шепотом изложила ему свой план. «Нет!» — заявил он. «А что если...» Я объяснила повторно, и он улыбнулся. И понеслось. «Один из вас — вымышленный персонаж», — заявила я, глядя на Гана и Скоки Мауса. «И мы должны выяснить, кто именно», — подхватил Твит, держа обоих под прицелом. «Может, Хоули Ган?» — продолжила я, не сводя глаз с Гана, который ответил мне яростным взглядом, явно не понимая, к чему я клоню. «Неудачливый правый политик, яростный сторонник войны и ограничений гражданских свобод». Как только я замолкала, вступал Твит, и наоборот. Мы все увеличивали темп, не давая им опомниться под нескончаемый рев зверя и стук молоточка Раффлза. Или, может, лорд Скоки Маус, аристократ старого закала, жаждущий вернуть былые права с помощью своего приятеля из партии вигов. Но важнее всего, что весь этот диалог, который мы гоняем туда-сюда, вымышленный персонаж, отследить не способен и не знает, кто из нас сейчас говорит. Знаете, в этой заварухе мы сами уже запутались.